Не доходя до порта, услышал крики и стоны. На улице стояла карета. Рядом богато одета синьорита хлестала плетью служанку. Молоденькую мулатку лет 20, вероятно, рабыню. На козлах сидел кучер, с любопытством и каким-то наслаждением разглядывающий экзекуцию. Я схватил даму за руку. Жалко стало девчонку. Очень мне, кстати, вспомнились свои месяцы в плену. Дама гневно сверкнула глазами, позвала на помощь кучера. Тот соскочил с облучка, сжал здоровенные кулачищи. Ждать от него удара я не стал, и сходу завесил ногой по мошонке. Кучер сначала застыл с открытым ртом, потом согнулся и, жалобно подвывая, засучил ногами. Дама от испуга завизжала и запрыгнула в карету. Захлопнув дверцу, закричала: «Поезжай!» «Ага, как же!» Кучер прижал руки к причинному месту и даже встать не мог. Дама сначала стала кричать на меня: «Как вы смеете? Кто вы такой?» Видя, что кучер не встает и уехать быстро не получится, стихла, прошипев через окно кареты: «Все из-за тебя, паршивка! Вот дома я тебя проучу!» Я подошел к карете, дама юркнула внутрь. «Продайте мне рабыню». Я даже не подумал, куда ее мне деть. На судне плыть еще неизвестно сколько, но не бросать же девчонку. Эта Мегера может и насмерть забить. То ли мой вид ее испугал, то ли пример с кучером убедил, что спорить со мной себе дороже. Но дама вдруг согласилась. 10 золотых реалов. Она высунула в окно обе руки и растопырила пальцы. Я залез в кошелек и отсчитал 10 монет. Цена, конечно, была высока, выше реальной стоимости раза в 2, но спорить на дороге и в этой ситуации не стоило. Дама взяла деньги, бросила кучеру: «Едем!» Тот с трудом поднялся, злобно на меня посмотрел, но ничего предпринимать не стал и взобрался на облучок. Взял в руки хлыст и оглянулся на меня, как бы раздумывая: «Может, хлестануть?» Я развел полы плаща, показав рукоять пистолета. Кучер тут же отвернулся и хлестанул коней. Карета умчалась. Так, и что же мне делать с приобретением? Мулатка стояла рядом. Смугловатое, смазливое личико, черные блестящие волосы слегка велись по плечам. Небольшая грудь, чуть полноватые ноги. Старенькое платье не скрывало багровых рубцов на плечах и спине. Я вздохнул. Ну, чего теперь? Ладно. Я махнул рукой и двинулся в порт. Девица пошла за мной. Ба, да она босая. Не дело. Зашли в лавку. Я указал приказчику на босые ноги девушки. Тот подобрал туфли. Расплатившись, пришли на корабль. У О'Брайена чуть челюсть не отвалилась, когда он увидел меня с девицей. — Сэр решил повеселиться? — Да вот, купил по случаю. — Я не потерплю женщину на своем корабле, она принесет нам несчастье. — О'Брайен, она моя служанка и будет там, где я. Я достал из кошелька 5 золотых монет и сунул в руки оторопевшему капитану. Тот посопел, но останавливать меня не стал. Так мы вдвоем и прошествовали в мою каюту. Здесь возникла одна проблема. Каюта маленькая и кровать одна, причем узкая. — Сиди здесь. Я показал на кровать. Сам пошел к боцману. — Мне нужен матрас? Боцман удивился. — У вас же и в каюте есть. — У меня появился слуга. Боцман удивился еще больше. — А зачем он вам, сэр? Наш повар кормит, а что еще на корабле делать слуге? — Ботинки чистить, — рявкнул я. Боцман пожал плечами, у богатых свои причуды, и, бренча ключами, стал открывать небольшую дверцу на юте. Вытащил оттуда матрас, набитый сухими водорослями. Я дал ему мелкую серебряную монету, и он донес его до моей каюты. Войдя, я уселся, показал пальцем на себя. — Юрий! — и ткнул пальцем в девушку. — Норма, — ответила она. — Довольно интересное имя, по-моему, итальянское. Ни по-английски, ни по-итальянски она не понимала. По-русски я и не пробовал. Откуда мулатке его знать? Что дальше с ней делать? Об этом, покупая ее у злобной испанки, я как-то не думал. Первый благородный порыв обернулся головной болью. Ну, для начала смотрю спину. Я жестом показал на платье. Девушка стащила его и улеглась на кровать, разведя ноги. Видимо, думала, что я купил ее для мужских утех. Я покачал головой, поднял с кровати и повернул к себе спиной. Вот подлюка испанка! Смуглая кожа была исполосована старыми и свежими рубцами. Девушку регулярно избивали плеткой. Я указал на платье. «Одевайся, мол!» Девица оказалась сообразительной, моментально оделась. Время уже было вечернее. Я указал на ее матрас на полу, девица послушно улеглась. Ну и слава богу, хоть как-то понимает меня. Утром я позавтракал, сходил к коку и взял тарелку риса с мясом для служанки. Пока я брился и приводил себя в порядок, она поела. С корабля вышли вместе. Надо было идти к Мигелю, сегодня предстояла операция. По пути мы зашли в пару ловчонок, и мне пришлось купить своей служанке несколько платьев, юбку, кофту и теплый плащ. Все покупки я связал узлом, вручил Норме и показал рукой «домой, на корабль». Она кивнула и направилась к порту. Я шел к Мигелю и ругал себя. «Зачем мне служанка?» Дернуло меня купить себе проблему. Не денег жалко. Куда ее девать и что она будет делать? А может, отправить ее на родину? Так где ее родина? Я даже объясниться с ней не могу, как с глухонемой жестами. Как только я подошел к дому Мигеля, сам хозяин выбежал навстречу. Обнял меня и долго тряс руку. «Заходите, Юрий, все уже готово, ждем вас!» «Подождите меня немного, я обработаю свои инструменты!» Я достал из-за пазухи сверток с инструментами, бросил их в кипящую воду, затем вымыл руки и обработал местной с водкой. Мигель старательно выполнил то же самое. Подошли к столу. Пациент уже лежал, погруженный в наркотический сон. Я прощупал живот, в правой паховой области пальпировался какой-то плотный конгломерат. «Приступим!» Сделали разрез. Мигель быстро и старательно перевязывал кровоточащие сосуды. Добрались до брюшной полости. Вот оно. Кончик стрелы оброс соединительной тканью. Местами образование было изъязвлено, гноилось. Просто удивительно, как не случилось перитонита. По всем канонам медицины пациент уже давно должен был умереть. Мы аккуратно убрали образование, рассекая спайки. Ушили мышцы и кожу, перевязали. Мигель смотрел, как я все выполняю, во все глаза. Когда мы вымыли руки, испанец сказал: «Юрий, а ты превзошел учителя». Я в эйфории от удачно проведенной операции чуть не поправил ученика. Ведь это Амбруаз мой ученик, а не наоборот. Хорошо быстро опомнился. После операции приняли еще двоих пациентов. Я дал испанцу советы, как лучше лечить. Говорили на латыни, врачи всего мира худо-бедно могут на ней изъясняться. Где не хватало латинских слов, в ход шли английские или итальянские, иногда жесты. И мы прекрасно понимали друг друга. Наступило время сиесты. Мы снова вышли во дворик. На этот раз Мигель постарался. Жареная рыба, мясо на ребрышках, жареный каплун, гора фруктов, ананасы, апельсины, виноград и, о чудо, арбуз. Мы не спеша насыщались, запивая каждое блюдо разными сортами вин, в которых Мигель был большой специалист. Сиеста удалась. Слегка покачиваясь от выпитого, я отправился в обратный путь. Но день еще не кончился, а с ним и приключения.